Глава 9. Позади остров Харит-Хадур, а впереди? Впереди бесконечный океан и долгий путь до пустоши орков. Наш корабль, имеющий, на мой взгляд, излишне романтическое и пафосное название «Свет Луны», чуть ли не летел по волнам, рассекая их острым килем, словно горячий нож масла. Такую скорость он сумел набрать благодаря работе профессионального мага-воздушника. Уж не знаю, где капитан Кирк его нашел, но мужик этот свое дело знал на отлично. За час мы оторвались от пущенных за нами в погоне трех кораблей, оставив их далеко позади, превратив в точку на горизонте. Кстати, о капитане. Как успел мне рассказать Лсаэрос, Кирк — это сын его старого друга из королевства Насхар. Его семью, кстати, из довольно древнего рода, лет 10 назад сослали подальше из столицы, чтобы не мешались. Слишком уж явно отец Кирка был против дружеского отношения правителя к темным эльфам, которые в свое время попили много крови насхаровцам. А теперь мирно торговали на территории королевства и порою откровенно мешали конкурирующим с ними гильдиям. Хотя к себе в страну дроу мало кого допускали из простых людей и воли им особой не давали. А еще стоило только погоне от нас отстать, как система порадовала меня выполнением второй части задания, связанного с архимагом, и подарила мне всего лишь 7 уровней. Обидно. Как по мне, покинуть остров оказалось сложнее, чем вытащить мага из тюрьмы. Ну и следующее задание в цепочке. Помочь архимагу Лсаэросу добраться до божественного источника чистейшей магической энергии на озере Гран-Алхрон в пустошах орков и полностью восстановить свои силы, я, понятное дело, принял без лишних заминок. Да и последующие тоже приму. Куда же мне деваться-то? Правда, снова некогда свободные очки по характеристикам раскидать. Но ничего, день долгий, успеется. Первым делом надо решить вопрос с Ансерраном. Архимаг ведь обещал помочь. «Сейрос, ты уже забыл о моем ошейнике?» Подошел я к магу, стоящему у ограждения на палубе. Кажется, один из моряков именовал это фальшбортом. «Нет, конечно», — покачал тот головой. «Сам должен понимать, что раньше ну никак не получилось бы. А сейчас...» «Кстати, а где Ариана?» — обеспокоенно прервал я мага, ведь девочку не было видно с того момента, как мы вышли из гавани. «В каюте капитана, и там же она будет жить до конца плавания. Как сказал Кирк, принцесса достойна лучших покоев на моем корабле». «Увели у тебя принцессу, Крейбен», — улыбнулся архимаг. «Не очень-то и хотелось», — пожал я плечами. «Я не извращенец». «Он тоже». «Но через 2 года она достигнет совершеннолетия по законам королевства Гавартол, и ее можно будет выдать замуж. Обручиться можно в любой момент». «Политика?» — уточнил я. «Ты догадлив», — съязвил Лсаэрос. «Высадив нас в пустошах, Кирк сразу же отправится в Гавартол. И пока ты пытался сжечь те корабли взглядом, я вместе с капитаном успел составить и написать сопроводительное письмо, которое он по прибытию в столицу и передаст королю. А Ариана, разумеется, все подтвердит. Жаль только, что не удастся познакомиться с Бартахаром лично. Но она же его, считай, всего час только знает». «А может, это любовь с первого взгляда?» — хитро прищурился маг. «Ага. Или в очередной раз сработал ее дар. Впрочем, неважно. Главное, чтобы у нее все хорошо сложилось. А девочка ведь и правда все то недолгое время, что я ее видел после прибытия на корабль, смотрела на капитана Кирка как... на своего избранного принца». «Верно», — согласился со мной Лсаэрос. «Пойдем и мы в каюту», — кивнул он в сторону юта. Так называется кормовая надстройка корабля. «Пока время есть, давай и правда поработаем над твоим ошейником». А каюта у нас была одна на двоих, зато большая и уютная. Гостевая, как пояснил нам первый помощник Кирка по имени Мирко. Довольно часто им приходилось перевозить товары и свиту какого-нибудь богатенького насхаровского купца. «Все-таки, наверное, снимай куртку и рубашку. Мне так удобнее будет заниматься твоим... украшением». Хмыкнул маг, когда, присев на стул, выдвинутый на середину каюты, я просто задрал вниз воротник, обнажая ошейник Ансерран. «И придется потерпеть боль». Доставая мой кинжал, который уже можно считать подарком, добавил Лсаэрос. «Чтобы заблокировать действие ошейника, придется рисовать рядом с ним руны, прямо на твоей шее». «Ну что делать?» — недовольно скривился я, снимая одежду. Потерплю. И, кстати, как ты относишься к приему пары-тройки капель чужой крови внутрь? Вроде как невзначай спросил архимаг. Без этого, увы, рунное колдовство не подействует. Ведь мне надо напитать его силой. Своей силой, уточнил архимаг. Я не вампир, но деваться-то мне некуда, пожал я плечами. Саэрос довольно кивнул, принимая мое решение. А вампиры — это сказка. Практически сказка, немного подумав, добавил маг. Существует предание в книгах эльфийского народа, до его разделения на темных, светлых и сумеречных, что много, очень много тысяч лет назад такая раса существовала. Но доказательств этого, кроме записей, что в данный момент сохранились только у дроу, не существует. Поэтому это все-таки, скорее всего, именно пугающая лживая легенда. Архимаг внимательно изучил мой ошейник, что-то задумчиво шепча себе под нос и, потребовав не дергаться, стал осторожно наносить на мою кожу руны. Когда процесс стал подходить к концу, я решил озвучить одну из возникших у меня еще в тюрьме мыслей. «А ты можешь научить меня работать с магией крови?» Поскреб подбородок Лсаэрос. «Могу, но боюсь, у тебя ничего не получится». «Почему?» — слегка озадаченно спросил я. «Для того, чтобы в руках человека и представителя иной расы заработало рунное колдовство, надо уметь работать с магией, то бишь быть магом. И не просто учеником или недоучкой, коих в нашем мире хватает, а настоящим, сильным и могущественным архимагом». «Но ты на архимага, если честно, не очень похож», — рассмеялся Лсаэрос. «То есть представители древних кланов Синримов все поголовно были магами?» Все это я расспрашивал не просто так. Учитывая, что мой игровой персонаж вроде как потомок полукровок сумеречных эльфов и людей, у меня забрежила надежда попытаться воспользоваться магией крови, созданной виртуальными предками. Ведь, несмотря на наличие и так довольно редкого для игрока класса тень, рунное колдовство было бы неплохим подспорьем. Но архимаг все мои надежды сейчас рушил прямо на корню. «Нет», — после долгой заминки ответил на вопрос Лсаэрос. «Не все из них были магами. Но, возвращаясь к изучению рун, скажу, что на эльфа ты похож еще меньше, чем на архимага. И вряд ли в тебе течет даже частичка крови Синримов», — сощурил глаза мужчина. «Увы, но да», — соврал я, не моргнув и глазом. «Я не архимаг и не потомок эльфов». «Верно», — с ноткой расстройства и грусти выделил это слово. «Эх, жаль, но так просто Лсаэроса мне не уговорить. Открывать все карты торопиться не буду». «Терпимо», — нанося последнюю руну, спросил маг, заметив, что я сжал скулы, так как в этот раз он излишне глубоко разрезал мою кожу. «Нормально», — уверенно ответил я. «Тогда последний штрих. Открой рот». Лсаэрос уколол кончиком клинка указательный палец и, выдавив мне на язык несколько капель крови, речитативом стал читать заклинание, в котором я, как всегда, не понял ни одного слова. Руны засветились алым светом, и когда маг закончил заклинание, потухли, оставив еле видимые шрамы. Кроме этого, я больше ничего не увидел и не почувствовал совершенно никаких изменений. Наверное, так и должно быть. «Все получилось», — удовлетворенно потер руки архимаг. «Правда, я заблокировал его не навсегда», — тут же расстроил он меня. «Но дней на 20 этого должно хватить. К концу действия заклинания, я надеюсь, мы уже будем готовы к встрече с мастером Зарханом. А там тебя ждет свобода. Обещаю». Мне много кто и что обещал, но пока никто ничего так и не выполнил. «А руны?» — задумчиво проговорил маг. «Что ж, могу показать самые простые и легкие из них, если тебе уж это так интересно». «Когда?» — как бы невзначай уточнил я, стараясь не показывать обуревающую меня радость. «Да хоть сейчас, если тебе так не терпится их узнать». Прямо на цветущей лужайке каких-то дико редких светло-эльфийских роз, растущих перед высоким трехэтажным особняком, засияла рамка портального перехода, и на землю вывалился ругающийся молодой парень в довольно помятом виде. Ливион, расслабленно сидящий в массивном кресле на большой крытой веранде, тут же приготовил одну из самых убийственных связок, А потом, повнимательнее рассмотрев посетителя, злобно прищурился и высказал Аннексу все, что думает о таком безобразии. «Крейбен покинул остров», — покачав головой, чтобы побыстрее прийти в себя, произнес Артур. «На корабле. Алсаэрос с ним и еще какая-то девочка». «Отлично!» Равен помог встать боевому магу и сунул тому пару зелий. «А что за девочка? Ты о чем?» «А понятия не имею», — кивком поблагодарив за склянки, ответил Артур. «Только ордаловцы там так из-за нее всполошились. Она для них, по-видимому, намного важнее того архимага, которого вытащил Крейбен. И, в общем, пришлось мне раскрыться, но он, походу, так и не понял, кто я. Не до этого ему было. Монахов я задержал, и корабль с Крейбеном благополучно ушел из гавани Фадлоса, а потом и от погони, пущенной за ним вдогонку». «Как скоро он прибудет на материк?» Присаживаясь обратно в кресло, спросил Ливион. «А вот здесь возникла кое-какая загвоздка», — осторожно начал Аннекс и, ожидая реакции некроманта, внимательно на того посмотрел. Ливион только лишь прищурился и больше никак не показал свое недовольство. «Они вышли в открытое море и поплыли параллельно берегу, но, судя по всему, точно не намерены высадиться в темном лесу». «А где же тогда?» «Не знаю, увы, не знаю». «Вот...» Некромант что-то негромко пробурчал. «Так, завтра тогда встретишься с леди Киерой и все ей честно расскажешь. Ну, о том, что Крейбен покинул остров и так далее с этого момента». Заметив недоумение на лице боевого мага, пояснил Ливион. «Только не проговорись про свое присутствие на острове. Скажи, что мы просто сумели найти человека, которого и отправили потом на Харит-Хадур. И подними вопрос об оставшейся сумме, хотя бы половине. Мне срочно нужны деньги. Потом переведешь их в Реал, начнем реализацию плана по сбросу кое-каких документов в средства массовой информации». «А что насчет Крейбена?» «Пока забудь о нем. Теперь это моя головная боль», — отмахнулся некромант. «Ты свою работу выполнил на отлично». «Тогда я пойду пока отдохну и письмо Верлайн напишу». Артур собрался было зайти внутрь дома, как неожиданно услышал скрип когтей по дереву и, обернувшись, увидел, как Ливион, всматриваясь куда-то в небо, с силой сжал подлокотник кресла, раскалывая его в щепки. «А-а-а, дьявол!» Сквозь стиснутые зубы бросил Равен, заметив в чистом небе далекую черную точку, довольно быстро приближающуюся к его дому. «Что она тут забыла?» «Кто она?» Недоуменно переспросил Аннекс, замерев на месте. Проследив за взглядом некроманта, он тоже увидел черную точку, постепенно вырастающую в размерах, но разглядеть, кто это там летит, разумеется, не смог. «Киера!» — зло произнес Ливион. «Это алькхерский птерод, а на его спине сидит зеленое чудо, которое, как несложно догадаться, дриада. А ты много знаешь дриад?» Удивленно протянул Артур, пытаясь понять, как некр сумел там вообще хоть что-то рассмотреть. «Дриад нет. А откуда у нее уже взрослый птерод?» «Купила, вырастила. Да какая разница? С ее деньгами можно много чего себе позволить. В общем, можешь никуда не уходить. Через пару минут она будет здесь». Пожав плечами, боевой маг оперся об ограждение веранды, дожидаясь прилета Верлайн. И вот большой птерод, заложив крутой вираж, облетел дом и приземлился прямо на то самое место, где недавно открывался телепорт, изрядно затоптав цветущую лужайку при торможении. «А, проклятие!» — не выдержал некромант, доламывая и так сильно пострадавшие подлокотники кресла. «Да вы издеваетесь!» «Здравствуйте!» — спрыгивая с седла, устроенного на спине ящера, произнесла Киера. «Я тут мимо пролетала, решила в гости заглянуть». «Вовремя, вовремя!» Не вставая, улыбнулся своим неподражаемым оскалом Ливион, нарочито делая непринужденный вид. «А у нас тут новости о Крейбене. Артур?» Равен жестом подозвал своего помощника поближе. «Поведай леди Киере все, что узнал». Аннекс уложился в полчаса. Мол, нанятый ими человек был отправлен вслед за парнем на остров и все это время находился в Фадлосе. Внимательно отслеживая всех новоприбывших личностей, уделяя внимание только тем людям, что были похожи по описанию на Крейбена. И вот сегодня, буквально 3 часа назад, он вернулся на материк и сразу передал весточку Либиону о том, что искомый человек покинул остров. Корабль, на котором он отплыл, вышел из гавани Фатлоса в открытый океан и взял курс на запад. Это все, что известно. На данный момент, предположительно, он идет параллельно материку на расстоянии 5-6 километров от береговой линии темного леса. Девушка расстроенно подернула плечами. «Очень плохо. Я надеялась, что вы уделите больше внимания нашему договору, а не будете кормить меня подобной информацией. В прошлый раз, когда вы его упустили, я не стала напоминать вам об этом. Но сейчас... Сколько можно?» «Леди Киера», — вскинулся некромант. «Поймите, в этом нет нашей вины. Простое стечение обстоятельств». «Где его теперь искать? Где он сойдет на берег? Почему он сразу не отправился в порт Темного леса или Насхара?» Прервав собеседника, посыпала вопросами дриада. «Я...» Ливион стал злиться. «Как так? Какая-то соплячка смеет упрекать его в нарушении договора?» «Знаете...» — снова не дала договорить ему девушка. «Пожалуй, дальнейшие поиски я продолжу без вас. Артур...» Повернувшись к боевому магу, яростно обожгла его взглядом. «Если честно, я сильно в тебе разочарована. Аванс можете оставить себе», — бросила напоследок Киера. «Прощайте, я расторгаю договор». Снова повернулась она к некроманту. «Не могу сказать, что рада знакомству с вами, Ливион, но спасибо хоть за ту информацию, что вы сумели узнать». Вскочив в седло, она приказала Птероду взлетать. «Я, пожалуй, пошел», тихо прошептал Анакс, делая медленный шаг к входной двери. Артур скрылся в доме, а Ливион, прикрыв глаза и стараясь успокоиться, мысленно ругал все на свете. А в особенности взрывной характер леди Киеры, передавшейся той от матери. «Неужели девчонка что-то узнала? Не ради этого ли она прилетела именно сегодня и именно сейчас? В тот самый момент, когда Крейбен покинул Харит-Хадор?» Равен глубоко вздохнул, отгоняя неутешительные мысли, так и лезущие в его голову, и, приняв решение, достал амулет связи с Дезраэлем. Что ж, девчонка пока подождет. Она все равно никуда не денется. А вот отправить эльфа за парнем стоит обязательно, и лучше прямо сейчас. Пусть выясняет, как хочет, где именно сойдет Крейбен на берег, и почему он так и не связался с мастером своей гильдии насчет выполненного задания. И если получится, снова войдет в его команду. Как-никак, парень должен ему хоть чуточку доверять. Чем хороша эта игра, так это идеальной памятью игрового персонажа. Я запомнил все, что рассказал мне Лсаэрос о рунах. Правильность написания, их название на языке синримов, которые я, разумеется, не знал, что не помешало мне раза с 3-го, 4-го верно произносить зубодробительные слова. Случаи использования, построение и структурирование заклинания на основе изученной части рун. Само собой, Архимаг, как и говорил, дал мне только знания начального уровня, самые простые и легкие на его взгляд. Но обещал при первой же возможности показать и другие, более сложные руны. «Схожу-ка я проветрюсь на палубу», — вставая с кровати, сообщил мне Лсаэрос, все так же щеголяющий в купленной мною еще на острове одежде, отказавшись от той, что предложил ему Кирк. Ну а я решил переодеться в легкую броню эльфов. Так, на всякий случай. Не нравилась мне эта яркая бросающаяся в глаза одежка, которая, в общем-то, неплохо мне подходила. Вот только привык я, со времен обучения в Нуар-Рахоре, быть защищенным, пусть дешевой, но все-таки броней. А наряд высокородного дворянина, в отличие от светло-эльфийского комплекта, купленного мною в первую поездку в Фадлос, мне этого дать не мог. Довольно посмотрев на себя в намертво прикрепленную к стене рамку с зеркалом, я отправился на палубу вслед за Лсаэросом. В сравнении с броней дроу, комплект их светлых сородичей содержал в себе еще и безликую совершенно белую маску, закрывающую полностью все лицо, которую я, понятное дело, надевать не стал. А то, мало ли, вдруг матросы не так поймут. Испугаются еще. Смешно, конечно. Думаю, такие бравые молодцы и часто упоминаемого Кирком Кракена не побоятся. Ветер с огромной силой надувал паруса, но на самой палубе практически не ощущался. Часть матросов находилась на нижних палубах, а оставшиеся суетились под командованием первого помощника, Мирко. Воздушник находился рядом с капитаном на помосте между центральной и кормовой мачтой. Одной рукой Кирк держал штурвал, а второй указывал магу на раскрытую карту, лежавшую на стоящем рядом столике, и что-то объяснял. Турген, боевой маг, и Лсаэрос стояли на палубе бака. Это, если я правильно запомнил термин, носовая надстройка корабля. И только я собрался подойти поближе к капитану, чтобы спросить, где же мы сейчас плывем, ибо на моей игровой карте ничего не понятно, как с площадки, расположенной на самом верху центральной мачты, раздался взволнованный крик матроса. «Капитан! Корабль по правому борту!» Кирк, сразу же отмахнувшись от воздушника, поднял голову вверх. «Кто это?» «Сейчас!» Матрос достал какое-то приспособление, отдаленно напоминающее подзорную трубу, и внимательно всмотрелся. «Дроу!» — изумленно крикнул мужчина. «Я лично видел только точку на горизонте справа от нас. Правда, точка постепенно увеличивалась в размерах». «Кракена им в душу! Какого сиртха? Мы ведь скоро покинем их акваторию!» Если кто такой кракен, я более-менее представлял, то сиртх... Это еще что за чудо? «Не могу знать, капитан!» — развел руками матрос. «Корабль очень быстро приближается!» «И правда быстро!» «Скорее всего, у них два воздушника, либо архимаг, что, в общем-то, вряд ли, денег просто не хватит», — предположил спускающийся с палубы Юта Дирк, штурман. «Так что ставлю на первоклассных магов, действующих в паре с ювелирной точностью. Если так, то это 100% не государственный корабль. Там штатная команда расписана до последнего человека». «Пираты?» — с досадой произнес Кирк. «Думаю, да, капитан. И вряд ли они просто хотят поздороваться». «Тогда нам очень не повезло». Тихо и злобно прошипел Кирк, не обратив внимания на попытку штурмана пошутить. «Готовьтесь к бою!» — отдал он команду. «Турген, хватит лясы точить с нашим гостем! Бегом сюда! Гренал!» — обратился капитан к магу-воздушнику. «Делай, что хочешь, но ты должен дать нам фору, чтобы мы успели приготовиться к атаке! Мирка, бегом вниз, поднимай остальных матросов! Открывай оружейную и берите все! И не забудь защитные амулеты! Понятия не имею, сколько у них там боевых магов и стрелков, но я не хочу потерять половину команды в первую же минуту боя!» «Будет сделано, капитан!» Кивнул Мирка и унесся по трапу вглубь корабля, и вскоре оттуда послышался его громкий зычный бас. Первый помощник сетовал на медлительность подчиненных и обкладывал их такими бранными словами, что аж заслушаться можно. «Проклятый дроу!» Прислушиваясь к тому, как ругается Мирка, сплюнул Кирк. «Не могут свое море от пиратов вычистить!» Воздушник и правда старался выложиться по полной. Вон как под градом течет по его лицу. Ветер подул сильнее, хотя, казалось бы, куда еще, и так паруса чуть не рвутся, а канаты подозрительно трещат, но маг сумел. Корабль на глазах набирал скорость, а по палубе стало ощутимо задувать в одну сторону, строго вперед по курсу. Гренал плюнул на аккуратность и просто до предела накачивал маны, используемые им заклинания. «Ты, главное, не свались без сил, твоя помощь потом еще пригодится», — с тревогой глядя на мага, произнес капитан. «Если, конечно, выйдем победителями из боя». «Может, попробовать припугнуть?» — предложил Турген, зло прищурившись в сторону не отставшего от нас корабля. «Попробуй», — пожал плечами Кирк. «Но вряд ли достанешь». «Посмотрим». Маг повел плечами, сложил руки перед собой, прошептал заклинание, и с его ладоней сорвалось три подряд ледяных копья. «Недолёт!» — разочарованно протянул Дирк, когда последний сосулек под острым углом ушла в воду метров за 400 от носа корабля противника. «Подойдет ближе, попробуй еще!» — не сдался Турген. Несмотря на все усилия Гренала, корабль постепенно нас нагонял. И вскоре я смог разглядеть его во всей красе. Хищный силуэт, черные как ночь паруса и острый нос, украшенный статуей птицы Крок с расправленными крыльями. Сильный и быстрый хищник, что обитает только в горах гномьих земель. Корабль Дроу, словно та самая птица Крок, будто призрак, бесшумно скользил по волнам, оставляя за кормой пену. И с каждой минуты расстояние между нами неумолимо сокращалось. Боевой маг уже третий раз пытался закидать их дальнобойными заклинаниями, но все было почем зря. Мало того, что их нос и часть левого борта закрывал непроницаемый магический щит, отлично поглощающий весь урон, так нам еще и отвечали. Одна из длинных тонких сосулек со свистом пронеслась над нашими головами и унеслась дальше в море. Это был единственный раз, когда атакующий нас маг практически попал в цель. А кстати, как он поддерживает такой щит, да еще и магией швыряется? «Капитан, у них два боевых мага», — нахмурился Турген, ответив на мой невысказанный вопрос. «Главное, чтобы не три», — обеспокоенно отозвался Кирк, поворачивая штурвал немного влево. «Странно, что они мажут, словно пьяные вдрызг лучники. К слову, об арбалетах и луках. Дирк!» «Слушаю». «Возьми стрелков и щиты, идите на палубу Юта. Как начнут сближаться и позволить дальность, постреляйте там по ним. Но если добавится еще щит против физического оружия, не тратьте боеприпасы попусту. Турген, иди с ними, раскрывай защиту на всю корму и постарайся прикрыть правый борт». Капитан прервался и поймал взглядом здоровенного высокого детину, вооруженного щитом, казавшимся игрушкой в его руке, и немалых размеров абордажной саблей, больше похожей на специфический двуручный клинок. «Даркан!» Детина тут же встрепенулся и подскочил к Кирку. «На тебе первый десяток. Спускайтесь вниз и ждите моего сигнала по амулету», продолжил раздавать указания капитан, протянув мужчине небольшой зеленый кристалл с цепочкой. «Мирко, бери второй десяток. Четверых поставь на защиту воздушника, остальных рассредоточь по палубе». «А вы, капитан?» Встревоженно поинтересовался Мирко. «Я остаюсь тут». «Но...» Любит команда своего капитана. Из-за здоровья очень волнуется и переживает. Вон как первый помощник настойчиво пытается спровадить его куда подальше от опасности. «Я сказал нет!» Яростно прошипел Кирк. «Так». Взглядом ожег нас с архимагом. «Крейбен, Лсаэрос, вы какого кракена еще здесь? А ну вон с палубы!» Сорвался он на крик, но быстро успокоившись, уже тише добавил. «Идите в мою каюту, пожалуйста. Защищайте Ариану». «А может быть, хотя бы мне все же остаться?» — предложил я. «Ближний бой — моя стихия. Помочь смо...» «Нет!» — торопливо рыкнул Кирк, перебив меня. «Сидите в каюте и не высовывайтесь. Мы тут без вас справимся». «Ну-ну, посмотрим», — обхватило меня какое-то неуместное в данном случае веселье. «Чтобы я такое пропустил? Ага, сейчас прям». Но пока что я послушно направился в сторону капитанской каюты вслед за Лсаэросом. Главное, чтобы наш корабль по кусочкам не развалили. Но судя по тому, что до противника осталось 500 метров, а их маги так и не торопятся забросать нас мощными скиллами, свет луны ждет абордаж.